У орехов с мариной сложился взаимовыгодный симбиоз, поэтому единственное, что мог ответить орехов, было: «Спасибо, Мариночка. Приготовь встречу, а пока пригласи ко мне Терезу Мироновну». Марина кивнула в ответ и вышла из кабинета. Орехов снял трубку телефонного аппарата, секунду-другую подумал и набрал длинный номер международной связи. В трубке слышалось пощелкивание, затем произошло соединение, и молодой женский голос произнес: «Good afternoon, INT office». «Добрый день, офис INT». Орехов машинально посмотрел на настольные часы, но тут же сообразил: у нас-то вечер, а у них-то еще день. «I'd like to speak to Mr. Weisberg», — произнес Орехов. «Я хотел бы поговорить с мистером Вайсбергом». «One moment». «Одну минутку». Через несколько секунд в трубке раздался низкий мужской голос. «This is Weisberg speaking». «Вайсберг на линии». Орехов, перейдя на русский язык, произнес: «Здравствуй, Гриша. Это Орехов. У нас проблемы. Подробности письмом». «Привет, Вадим», — отозвался Григорий Вайсберг. «У нас все в штатном режиме. В какой мере твои проблемы касаются нас?» «Пока я сам не знаю, но все начатые операции мы заканчиваем. А новые пока начинать не будем. Пока не выясним тут все до конца». «Обидно, конечно, но тебе там виднее. Побыстрее разбирайся. Или давай организуй дублирующую схему», — деловито дал указание Вайсберг. «Спасибо за совет, но ты там тоже осмотрись вокруг. Может, тоже где дымок есть?» Орехов переадресовал совет своему собеседнику и, заканчивая разговор, вновь перешел на английский язык. «Hope we meet again». «Надеюсь, мы еще увидимся». «Goodbye», — попрощался Вайсберг и положил трубку. Поставив телефонную трубку в разъем аппарата, начальник районной налоговой инспекции Думашев нажал кнопку на селекторе и соединился с начальником отдела проверок Сусловым. «Петр Геннадьевич, зайдите, пожалуйста, ко мне». «Слушаюсь», — по-военному четко ответил Суслов, бывший подполковник налоговой полиции. После ее ликвидации Суслов долго думал, куда податься. В наркоконтроль или УБЭП с сохранением подполковничьих погон, либо в налоговую инспекцию к Думашеву, который давно звал его к себе. Думашев и Суслов работали параллельно, в одном районе, с одними и теми же налогоплательщиками, сталкиваясь с одними и теми же проблемами. Пока Суслов думал, все полковничьи и подполковничьи должности в правоохранительных и внутренних органах оказались заняты. Поэтому он вынужден был перейти на работу в налоговую службу, приняв приглашение Думашева. «Доброго здоровья, Руслан Маратович!» — приветствовал своего начальника Суслов, входя в кабинет Думашева. Закрыв за собой дверь, Суслов, не дожидаясь приглашения, сел на стул, ближайший к столу Думашева, и вопрошающе уставился на своего начальника. В кабинете наедине можно было уже и не соблюдать субординацию, поэтому старые друзья перешли на «ты». «Петр, что нам делать с Экспо Инвест Плюс?» «Руслан, не суетись», — успокоил своего начальника Суслов. «Нет уж, лучше сейчас посуетиться, чем потом на дачу ехать», — огрызнулся Думашев. «На какую дачу?» — искренне удивился Суслов. «На дачу показаний следователю», — отрезал Думашев. «Руслан, не психуй. Проверку Экспо Инвест Плюса проводила наша самая опытная бригада. Выявила кучу нарушений, составили акт, часть претензий, самые глупые, мы потом сняли, оставили только бесспорные. Они без суда уплатили около 300 тысяч. Все довольны, и волки сыты, и овцы не догола острижены». «Нутром чую, что внеплановая проверка нашей инспекции сверху вызвана исключительно чьим-то интересом к Экспо Инвест Плюс», — попытался объяснить создавшееся положение Думашев. «Ну а мы-то здесь при чем?» — Опять искренне удивился Суслов. «Откровенно скажу тебе, я покровительствую Экспоинвест Плюс. И далеко не бескорыстно». Прямо как на допросе объяснил Думашев Суслову. Суслов не удивился. У них у всех были маленькие секреты и тайны. Но одно дело простое покровительство в решении мелких технических вопросов и совсем другое прикрытие налоговых преступлений. Мелким покровительством занимались почти все, от кого что-нибудь зависело. Принять исправительную декларацию без штрафных санкций, заменить баланс в составе уже сданной отчетности, ускорить открытие или закрытие коммерческой организации, побыстрее провести сверку расчетов и получить справку для таможни, но за это не платят таких денег, какие платят за прикрытие. Думашев был осторожным человеком, взяток никогда лично не брал и своих родственников в эти дела также не вовлекал. Он давно применял следующий способ. Организация, которой он оказывал определенные услуги, заключал эффективный договор с некой фирмой ААА. Перечисляла ей по этому договору деньги, относила затраты на уменьшение налогооблагаемой прибыли. А Думашев получал деньги от этой фирмы ААА, но не напрямую, а опять-таки по цепочке от некой фирмы XXX. Все эти фирмы периодически закрывались, вместо них открывались новые, и процесс обналичивания продолжался дальше. Данная схема была далеко не оригинальной, но относительно надежной. «Ну и что криминального может быть у Expoinvest Plus?» — задал вопрос Суслов, не собираясь давать оценку внезапному признанию Думашева. «Сам не пойму», — совершенно искренне ответил Думашев. «Но за просто так такие деньги не платят?» «Ну и сколько это?» — такие деньги ехидно уточнил Суслов. Для него разовая сумма взятки никогда не превышала $5000, составляя обычно 1-2 тысячи за неучтенные операции с кассовыми аппаратами. Но следуя принципу «курочка по зернышку клюет», он за все годы своей беспорочной службы заработал чуть больше $300 000. Естественно, без налогов, которые с подобных денег не платит никто в мире. Что материализовалось в трехкомнатной квартире в новостройке, в старой части города, мало подержанном «Вольво», двухэтажной даче, в пригороде и в заначке на черный день размером в 50 тысяч. $1 000 000. Американских. Порциями выдавил из себя Думашев. В кабинет Орехова вошла Тереза Мироновна Альминская, заместитель главного бухгалтера ЗАО «Экспоинвест Плюс». Еще учась в местном институте народного хозяйства на кредитно-финансовом факультете, Тереза очень гордилась своей фамилией, льстя себе тем, что ее принимают за родственницу известного ветхозаветного большевика, чуть ли не основателя партии Михаила Степановича Альминского. Этот революционный деятель скончался в 1933 году, не дожив до массовых репрессий, в связи с чем родство с ним выглядело почетно. Разочаровал Терезу институтский преподаватель истории КПСС, который объяснил девушке, что настоящая фамилия Альминского была Александров, в связи с чем Тереза никак не может претендовать на родство с великим большевиком. Тем не менее, даже выйдя замуж, Тереза Мироновна не стала менять свою девичью фамилию на фамилию мужа. Сейчас ей уже исполнилось 58 лет. Можно было уходить на пенсию, но сидеть дома и нянчить внуков — это не по ней. Во-первых, на пенсию в наше время долго не протянешь. Во-вторых, без финансовых дел Тереза Мироновна просто не могла жить.